Пролог. Два скомороха. За морями, за лесами, по соседству, рядом с нами, в некой чужой стране или в нашей стороне, жил король, владыка местный, или раджа, или шах известный, или вовсе фараон. Той державой правил он. Не в названии было дело. Управлял землей умело, но для краткости, как встарь, назовем его мы царь. В царстве том все было ладно, жить привольно, не накладно. Войн давно уж не вели, торговали как могли. Хлеб растили, пряли пряжу, для себя и на продажу. Не чурались от труда, отдыхали иногда. Жизнь была хорошей, долгой. При дворе все было с толком. Дочка у царя росла. И умна, и весела. День за днем и год за годом время шло неспешным ходом. Много ль, мало ли прошло. Вот что там произошло. В общем, все как в сказке древней. Да, исполнилось царевне как-то в мае, в самый цвет, полных 18 лет. Скоморохи уходят.